Брат графа, Петр, считал себя обиженным тем, что Аракчеев помешал ему получить ленту. Аракчеев оправдывался тем, что он отклонил пожалование ему самому орденов, но лицемерие его уже чересчур очевидно. Петр Аракчеев едва ли был хуже своих сотоварищей, украшенных лентами. Рассказывают, что в 1799 году граф Аракчеев был отставлен от службы за то, что скрыл проступок своего брата Петра и выставил виновным другое лицо. Но этот рассказ маловероятен. Более правдоподобен рассказ его товарища Федорова. Уже в 1812 году Аракчеев исходатайствовал утверждение его духовного завещания. Он установил неделимость всего своего состояния. В случае, если он сам не назначит наследника, избрание наследника он предоставлял государю. Так как Аракчеев никого на свете не любил, то он и не избрал себе наследника. Известный психиатр Легран-Дюсоль вполне верно заметил, что некоторые психопаты оставляют свое состояние благотворительным и ученым учреждениям не из человеколюбия, а просто потому, что они не желают сделать приятное своим родственникам. Поэтому и Аракчеев не мог завещать кому-либо из своих родственников Грузина, но он не только никого, но и ничего не любил, поэтому и не мог завещать своего состояния благотворительным ученым или военным учреждениям. Очевидно, что ему не оставалось другого исхода, как предоставить выбор наследника тому, от кого он получил состояние, или, говоря иначе, предоставить свое состояние в распоряжение государя. До известной степени на такое решение влияло и тщеславие, столь сильное у Аракчеева. Он знал, что за такой богатый дар государь прославит его память памятником, и он не ошибся. Кадетский корпус, которому перешло состояние графа, был назван Аракчеевским. Едва ли я ошибусь, допуская, что в выборе наследника Аракчеев руководился и тем соображением, что именно государю не доставит получение наследства ни малейшего удовольствия, следовательно, Аракчеев в своем человеконенавистничестве был последователен до конца. Конечно, Аракчеев отлично знал, что государь не примет наследство для себя лично.